Глава 22. Старые и новые знакомые. Краски бала для Светы сразу подугасли. Слишком близко восприняла она трагедию семьи Горнарудовых. Я же, выкинув из головы ненужные мысли, накидываюсь на закуски. Да, совесть немного мучает. Воскресил непонятно кого, а она взяла и захватила тело бедной девушки. Кроме того, сам разум любовницы барона, похоже, теперь сидит в кристалле, где бедняжка потихоньку сходит с ума. Жесть! И что теперь? Умирать, что ли? Корить себя? Сейчас. Может, я вообще с выводами поспешил? Сначала надо все разузнать, а потом убиваться и страдать. Ням-ням. Просто потрясающие фаршированные кальмары. Маша, глядя на меня, улыбается, хотя только что была смурна, как тучка. «Даня, ты в своем репертуаре. Боюсь, Горнарудовы сильно прочитались. На любом банкете для тебя нужно готовить отдельный стол закусок, иначе остальным не хватит». «Ну, вкусно же!» Делаю я невинное лицо, хоть щеки порядком раздуло запиханными в рот кальмарами. По правде говоря, намеренно так делаю. Не хочу стоять в окружении мрачных девчонок. Пробила всех. Света тоже не сдержалась и хихикнула. «Верю, что вкусно», — соглашается Маша и смотрит на блондинку. «Света, тебя познакомить с моими друзьями?» «Здесь присутствуют Урусов Сеня и брат моей лучшей подруги Меньшиков Витя». Акцент на парней. Причем на знатных парней с княжескими фамилиями. Понятно, для чего юной барышне нужны такие знакомства. Примечательно, что Маша взяла на себя роль свахи. Только с какой целью? Неужели ей Света так сильно приглянулась за минуту знакомства? Или наоборот, хочет сбагрить блондинку? Странно. А Света что? А Света глядит на меня, будто ждет моего кивка. Или правда ждет? Блин, и, конечно, не дождется. Во-первых, у нее своя голова на плечах есть. Она здесь с какой целью? Если искать жениха, как мне изъяснился Соколов Виталий, то let's go, Маша подсобила. Во-вторых, интересно же, как себя поведет девушка, обещавшая никаких больше запасных аэродромов Дане. А тут аэродромы премиальные, с VIP-сервисом. Шутка ли? Высший свет. «Большое спасибо, Мария», — улыбается блондинка княжне. «Конечно, я буду рада. Думаю, и мой кавалер не прочь познакомиться с княжескими детьми». Легонько берет она меня за локоть. Прикол. Вывернулась. А вообще, на самом деле, конечно, польщен. «Меня предпочли княжичем». «Да, конечно». Не очень охотно отвечает Маша, взглянув на пальчики Света на рукаве моего смокинга. «Как только их увидим, так и представлю моих знакомых». Тут же раздается радостное со стороны дверей. «Машенька!» К нам подходит Меньшикова Лиля под руку, видимо, со своим младшим братом. Просто парень не достает макушкой ей даже до уха, да и совсем молодо выглядит. Я даже сомневаюсь, достиг ли он порогового возраста, чтобы гулять по балам. Дети младше 16 персоны нон-грата на светские вечера. Но для княжича наверняка сделают исключение. «Ой, Данила здесь! Наслышано о твоем участии в создании повода для сегодняшнего праздника. Кстати, это мой брат Гена Меньшиков». «Геннадий, Лиля!» Супится парниша и тут же с интересом смотрит на меня. «Вы, значит, тот самый телепат, что воскресил баронессу?» «Именно. Я». Отвечаю без скромности. «Похоже, сегодня мне придется побыть в роли дивной зверюшки. Все будут смотреть на меня и тыкать пальцем. Ну да ладно, потерпим. Кальмары того стоят. А это моя спутница Светлана Соколова». Лили кивает блондинке и тут же щебечет. «Вы же видели баронессу в ее новом... теле? Правда, это очень странно? Я бы назвала другим словом, но, сами понимаете, мы у нее в гостях». «Я бы воздержалась от оценок», — угрюмо говорит Маша. «А ты, Данила, знал, что так будет, когда взялся спасать баронессу?» Лиля задает провокационный вопрос, поиграв бровками. «Мои мысли все время были заняты спасением убитой женщины, княжна. Размышлениями о прочем некогда заниматься в такое время». «Понимаю», — серьезно сообщает малыш Геннадий. «Я тоже не беспокоился о будущем, когда наш хомяк умирал от старости. Я мог думать лишь о том, чтобы Мурзик не мучился». «Хм, это он шутит?» «Странная ассоциация у этого ребенка. И имя у хомяка, если уж на то пошло, не менее странное. А почему не Жучка?» Ну да ладно. Не только меня покоробила неуместность воспоминания о трагической судьбе Мурзика. Лиля торопится заткнуть братца и переходит к последним светским сплетням. Маша подхватывает без восторга, лишь бы отойти в беседе от баронессы. А затем к нам подваливает еще народ. Урусов Михаил, Демидов Павел и еще несколько столичных дворян. Со всеми я уже общался на вечеринке у Маши. Поэтому сам представляю Свету ребятам. Кстати, блондинка больше всего смотрит с удивлением не на великосветских отпрысков, а на меня. Не надо быть телепатом, чтобы прочесть в ее глазах вопрос. «Даня, как ты можешь их всех знать?» «А ты в курсе, Маш, что здесь будет Паскевич Дима?» Задает вопрос Лопухина Настя. «Ох, черти рогатые! Еще этого доморощенного рабовладельца здесь не хватало». «Теперь в курсе», — вздыхает княжна Морозова. «Надеюсь, у него хватило ума хотя бы не притаскивать сюда ту бедняжку-мулатку». «Хватило, Мария!» Вдруг раздается язвительный голос очень памятного мне засранца. «Лестно слышать твои отзывы о себе». К нашей компании подступает княжич Паскевич. С моего визита в Белокаменную он не изменился. Тот же высокомерный взгляд, та же злобная лыба. Это не отзывы, а пожелания. Не остается в долгу Маша. Блин, и этому выродку мне Света тоже представлять? Вообще неохота. Притворюсь молчуном. Так-так, а что за обворожительная спутница досталась нашему простолюдину? Паскевич жадно оглядывает точенные изгибы тела блондинки. Света от его взгляда невольно подается ближе ко мне. Ага, так я тебе ее и назвал, мерзавец. Дмитрий, вы сегодня без ножей. Отвожу огонь на себя. Что-то случилось? Вдруг разлюбили оружие? Княжич сразу забывает про блондинку. Ноздри его яростно подергиваются. Ты везде успел отметиться вещей. Морщится он, даже у барона. Но это не дает тебе права так со мной разговаривать. Для тебя, Дмитрий Степанович, уяснил, безродный. Как прикажете? Покладисто соглашаюсь, своего я добился. Больше в Африку не ездили, за новыми рабами. В нашем царстве нет рабов. Нехотя отвечает он. Я привозил сюда чернокожую служанку. Кстати, Паскевич мерзко ухмыляется. Так уж сложилось, что она после того преснопамятного вечера у тебя, Маша, серьезно заболела. Очень серьезно. Вздыхает, будто бы грустно. Княжна Морозова бледнеет. Теперь моя очередь ощутить бешеный прилив ярости. Выродок. Какой нахрен княжич? Он гребаный мажор. Избалованный отморозок. Как пить дать, отыгрался на девушке и сбил до полусмерти. «Больная слуга мне не нужна, и я прогнал ее», — рассуждает он насмешливо. «Наверное, ей не подошел клеймот». «Хозяин уж скорее». Бросаю брезгливо. За что удостаиваюсь недовольного взгляда от княжича. «Мне не хватает повторного поединка с тобой вещей», — фыркает Паскевич, сверкнув глазами. «Жаль, ты не дворянин. Мы бы могли даже сегодня сразиться по-настоящему, но не судьба». «А я бы схлестнулся», — заявляет Гена. И даже у меня прорезается улыбка. Не знаю, всерьез он или нет, но пацан умеет разрядить обстановку. «Боюсь, Геннадий, вы еще молоды для поединка чести», — улыбается снисходительно Паскевич. «Дима, у тебя новый смокинг?» Меншикова Лили пытается отвлечь засранца от нас Марии. «Ну, ты заметила, Лиль?» Княжич только рад поговорить о себе. «Да, это итальянский покрой». Пока Паскевич разглагольствует о своем костюме за 100-500 рублей, я беру Свету за руку и увожу из компании к дальним столам. Сейчас переживаю, как бы эта мразь не заинтересовалась блондинкой. Ни к чему ей внимание говнюка. Да и опасен он, поэтому рисковать не стоит. «Гадкий», — не выдерживает Светка, когда мы останавливаемся у стола с напитками. Пояснение, о ком речь, не требуется. «Полностью согласен, но давай не обращать внимания». Я беру стакан с апельсиновым соком и оглядываюсь. «Тем более, что сейчас тебя познакомлю с дочерью барона». «Правда?» Сразу заинтересовывается блондинка, повернувшись следом. К нам уже подходит Настя Горнарудова в серебряном платье. Молодая оборотница выглядит потрясающе, а ее движения полны хищной грации и утонченности. А еще стройная фигурка пышет волчьей силой. Любой бандитос поостерегся бы приставать в темном переулке к этой худенькой девушке. «Ваше сиятельство, Анастасия Павловна», — показательно кланяюсь я. «Как же вы очаровательно выглядите. Моя спина сама склоняется пред вашей красотой. Позвольте представить мою спутницу, Светлану Дмитриевну Соколову». Обворожительная улыбка скользнула по губам Насти. «Ваше сиятельство?» — делает реверанс Света. Дочь барона поворачивается ко мне. «Даня, для тебя я просто Настя. На худой конец Анастасия». С напускной строгостью отчитывает меня юная волчица и быстрый взгляд в сторону обомлевшей Светки. «Светлана Дмитриевна, для вас тоже». «И я для вас Света, Настя». Не остается в долгу блондинка, странно глянув на меня. «Да, согласен. Что-то многовато сиятельств со мной на короткой ноге. Но куда теперь деваться?» «Даня, ты почему меня бросил с Паскевичем?» Раздается за моей спиной недовольный звонкий голос. «О, Настя, привет!» «Привет, Маша!» С дрогнувшей улыбкой отвечает юная волчица. «Значит, вы с Данилой тоже знакомы?» «Да, однажды он заступился за меня перед бандитами в парке», зачем-то сообщает княжна, высоко вскинув подбородок. И переводит снова недовольный взгляд на меня. «Даня, ты что-нибудь мне скажешь?» Спрашивает требовательно. Я делаю непонимающее лицо. «Мария, прости, пожалуйста, но разве Паскевич не один из твоих ближайших друзей? Ты даже звала его на свою вечеринку, как я помню». «А еще вы встречались, милая моя, но этого я не говорю, сама знает». «Ну, звала и звала». Вся разом грустнеет Маша. «Я же не знала, какой он». «Смотрю, твои взгляды на Диму поменялись, Маш», — смеется Настя. «В детстве он тебе был очень даже приятен». «Не будем об этом», — отмахивается Морозова. «Лучше расскажи, как сама. К тебе вернулась мама, значит, все лучше некуда?» «Да, конечно». С улыбкой кивает Настя, а вот глаза ее говорят совсем другое. Печальные у нее глаза. Что-то странное творится в доме Горнарудовых. Жесть какая-то. А вид до воскрешения Жанны Настя видела ее в последний раз только в младенчестве. То есть девушка совсем не знает свою мать. Отец, конечно, навеял ей образ гордой и справедливой женщины, но действительность вполне может расходиться с фантазией. Вполне. То, как обошлись с бедняжкой Радмилой, тому серьезное подтверждение. Ощущение, что я попал в мистический детектив. Ладно, съем пока бутерброд с лососем. О, тут есть сладкие канапе на шпажках. Хочу. Пока я уминаю мармеладные кубики, девочки, с пониманием глянув на меня, щебечут о чем-то своем. Новые модные юбки в гармошку и прочее в таком же духе. Ощущаю на себе чей-то взгляд. Оборачиваюсь. А это сволокет Паскевич опять ко мне взором прикипел. Опять Машку ревнует, зараза. Рядом с ним стоит еще один молодой хмырь. Тот меня оценивает беглым взглядом, слушая княжича. Прямо повеяло запахом надвигающейся херни. Мои действия? Конечно же, съем еще одну сладкую штуку, даже две. Пока дают. Говоришь, этот шкет и есть тот самый вещий, что вернул Горнарудову к жизни? С недоверием переспрашивает Константин Митович, косясь на простолюдина, уминающего мармелад. Если это смог школьник, то задача не стоила выеденного яйца. После драки кулаками не машет. Подзадоривает телепата Дима Паскевич. Он сделал это, а ты нет. Все это знают. Что тут знать, я даже не пробовал, приподнимает бровь Константин. Теперь-то я понимаю, что проблема Горнарудовых представляла из себя сущий пустяк. Но ты прав. Зачем уже говорить об этом? Пускай простолюдин радуется своим фабрикам, если удержит. Хорошо, не парься. Согласно кивает Паскевич. Хотя я и слышал, что Морозова с Меньшиковой обсуждали тебя. Зачем меня обсуждать? Недоумевает Константин. Они говорили, что, цитирую, даже Костя бы не сдюжил, а Даня вот смог. Не сдюжил? Да я даже не пробовал, дымится Митович. А у девушек всегда так, Кость, привыкай. Хлопает его по плечу Паскевич. Простолюдин успел, значит, он молодец. А ты хоть и сильнее его, но оказался медленнее. Руку убери, шипит Константин. Сейчас я поговорю с ним. Посмотрим, что из себя эта чернь представляет. И Митович стремительной походкой направился к столу со сладкими закусками. Вещи, да? Окликает пацан, что глазел на меня с Паскевичем на пару. «Значит, в твою честь праздник». Я поворачиваюсь к мускулистому парню. Еще один любитель звериного мяса. Что ж, все мы такие. Все мы обожаем вкусно покушать. «Праздник в честь возвращения баронессы», — Холодно замечаю. А я не баронесса, ваше благородие. Я граф. Недовольно поправляет меня приставучий. Ответ от этого не изменился, ваше сиятельство. Без улыбки произношу. Я по-прежнему не баронесса. Со стороны девчонок слышится сдержанный смех, а грубиян, наоборот, супится. «Посмотрите-ка на него!» — цедит он сквозь зубы. «Вещи у нас не только герой, но еще и юморист!» «Константин, ты почему так невежлив с Данилой?» — вступается за меня Настя. «Он такой же гость, как и ты. И, как ты правильно заметил, это он вернул мою маму к жизни». «Я разве невежлив?» — фыркает тот в ответ. «Просто не знал его имени». Поэтому я окликнул по фамилии, а вообще, с простолюдинами я всегда так общаюсь. Маша и Настя хмурятся практически одновременно. Обе знатные особы уже открывают ротики, чтобы одернуть графа, но я успеваю вмешаться. Ничего страшного, Анастасия. Благодушно прощаю, лишь бы качок граф отстал от меня, а лучше свалил бы подальше. Я не в обиде. Но моя вежливость остается без достойной отдачи. Этот Константин смотрит на меня брезгливо, как на стоптанный коврик в подъезде. «Разреши проверить твою обороноспособность, Данила», — оскаливается он. «Ого, неожиданная заявочка. Говорят, ты сильный телепат. Мне интересно, насколько». «Значит, тоже телепат. То-то он пристал. Жаждет письками помериться. И не отстанет же теперь. Но от моей булавы ему крышу напрочь снесет». «Константин, здесь не место!» — обругивает графа Настя. «Мне просто интересно, какого он ранга?» — усмехается Костян. «Это можно просто спросить». Пожимая плечами. «Я воин, третий разряд. А я мастер», — гордо заявляет. «Но номинальные ранги ничего не значат. Говорят, ты самородок. Я хочу проверить тебя. Отказываешься?» Грозно смотрит, даже угрожающе. «Ну, понятно, достанет. Не здесь, так в другом месте. Что ж, я не ищу драк, но и не бегу от них». «Проверяйте», — усмехаюсь, — «если вам этого так хочется».